Для стрельбы из пушки используются унитарные выстрелы со следующими снарядами. Тупоголовый бронебойно-трассирующий БР-365, имеющий баллистический наконечник. Остроголовый БР-365К, ну и подкалиберный бронебойно-трассирующий БР-365П, которого еще нет в природе, а также цельнокорпусная осколочная граната 0.365К с уменьшенным и полным зарядом. Бронебойно-трассирующий снаряд имеет начальную скорость 895 метров в секунду, осколочная граната при полном заряде 900 и при уменьшенном заряде 600 метров в секунду. Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 метра при использовании бронебойного снаряда 900-950 метров, подкалиберного, которого, как я уже говорил, еще нет, 1100 метров. Осколочные гранаты А-365К в количестве 12 штук расположены в основной стеллажной укладке, нише башни. Дальше, пришлось сглотнуть собравшуюся слюну, 8 бронебойных снарядов закреплены в хомутиковой укладке следующим образом. 4 на правом борту корпуса в боевом отделении, 2 по углам перегородки в боевом отделении и еще 2 в передней части боевого отделения справа. Остальные 35 выстрелов, 24 осколочные гранаты и 11 бронебойных укладываются в 6 ящиках в боевом отделении на дне. Выбравшись после этого на крышу башни, обведя всех взглядом, продолжил: а теперь обсудим самый шкурный вопрос – броневую защиту танка. Итак, она прежде всего противоснарядная, но дифференцированная. Что это значит? Это значит, что она в разных местах разной толщины. Максимальная – 90 мм – это лоб башни, минимальная – 13 мм задний лист днища. Какой отсюда вывод, братья славяне? Не подставляй попу. Моментально хмыкнул один. Подставляй лоб, высказался другой. Перерально, одобрил я, а какой из этого должен следовать вывод? Наблюдать за противником, не дав ему договорить, продолжил. Обязательно всем, всем, это очень важно. Ну и еще что, задал вопрос всем. Маневрировать, не то спросил, не то сказал бывший морпех-сержант Шелудченко. Почему так неуверенно, Шелудченко? Вы же в морской пехоте служили. Туда что, неуверенных набирают? А, конечно, маневрировать и обязательно использовать естественные укрытия, воронки, овражки, насыпи, чтобы торчала только башня, а еще лучше только ее верхняя часть, потому что в любую секунду можно напороться на противотанковое орудие, которое притаилось в засаде. Усвоили? Все дружно закивали. Продолжим рассматривать шкурный вопрос. Борт башни – 75 мм, лоб корпуса и борта – 45, крыша – от 16 до 20, корма низ – 40 мм, корма верх лист – 45, передний лист днища – 20. Теперь дальше. В отличие от наших отцов и дедов, которые воевали на танках и угорали в них, на этих машинах установлена улучшенная вентиляция боевого отделения, а по-простому башни. Два вентилятора разнесли. Один установили над срезом казенной части пушки, вот здесь, я показал на переднюю часть крыши башни, он выполняет функцию вытяжного, а второй, установленный в кормовой части крыши башни, нагнетательного. Данное размещение вентиляторов позволило увеличить эффективность продувки боевого отделения и исключить прохождение газов, образующихся при сгорании пороха, через рабочие места экипажа. В этом месте пришлось объявить 15-минутный перерыв на прием пищи, которую уже минут как 10 принес солдат с кухни и уже при помощи моих ребят разложил по котелкам на куске брезента. Завтракали мы знаменитой армейской шрапнелью, правда, с мясной подливкой и чаем. Подгонять никого не пришлось, нас всех торопила канонада, которая звучала почти с самого начала занятия. Подведя оба экипажа к открытым моторному и трансмиссионному отделениям, продолжил ознакомительное занятие. На этом танке установлен 500-сильный, при частоте вращения коленвала 1800 оборотов в минуту, дизельный двигатель марки В2-34М. На соседней машине стоит двигатель В34М-11. Основной способ пуска обоих двигателей одинаковый и осуществляется при помощи 15-сильного электростартера СТ-700 или запасным способом, сжатым воздухом, от двух воздушных баллонов объемом 10 литров. Совсем кратко о пуске двигателя в условиях низких температур. Оно, конечно, сейчас не актуально, но то, что стоит в танке, надо знать, чтобы случайно это дело не включить. Итак, для облегчения пуска используется форсуночный подогреватель с водотрубным котлом типа НИКС-1, расшифровывается как низконапорный с испарительной камерой сгорания, который включен в систему охлаждения, и калорифер для подогрева воздуха, который поступает в цилиндры двигателя. Подогреватель крепился к перегородке моторного отделения на кронштейне. Кроме форсуночного подогревателя в систему подогрева, входят радиаторы подогрева масла в обоих масляных баках, электрооборудование, электропроводы и свечи накаливания и трубопроводы. Система подогрева надежно обеспечивает подготовку дизельного двигателя к пуску разогревом охлаждающей жидкости, а также части масла в баках. Кроме того, для облегчения пуска при низких температурах используется приспособление, удаляющее застывшее масло из маслопровода, подводящего его к нагнетающей части масляного насоса. В топливной системе имеется 8 топливных баков, размещенных внутри корпуса и объединенных в три группы. Группу кормовых баков, группу правых и левых бортовых баков. Общая емкость внутренних баков – 545 литров. Это позволяет пройти танку по дорогам с твердым покрытием от 300 до 400 км, по грунту до 320 км. Кроме этого, на правом борту установлены два наружных дополнительных топливных бака на 90 литров каждый. Наружные топливные баки в топливную систему не включены. Кроме этого, на наклонном кормовом листе имеется возможность закрепить две стандартные бочки емкостью по 200 литров каждая на специальных кронштейнах, которые вы видите перед собой, или две дымовые шашки БДШ-5, имеющие механизм сброса и электрическую систему воспламенения с места командира для постановки дымовой завесы. Если бочки уже стоят и необходимо иметь на борту дым, то шашки устанавливают на левом верхнем бортовом листе, перед дополнительным баком с маслом емкостью также 90 литров, который можно при необходимости использовать под дизельное топливо. Весь материал сопровождался показом. Набрав воздуха, продолжил. В состав топливной системы включен сливной бачок, который располагается на перегородке моторно-трансмиссионного отделения. Вот здесь у правого борта корпуса и служит для слива через специальный трубопровод дизельного топлива из картера топливного насоса НК-10. Система охлаждения двигателя, принудительная, жидкостная, закрытого типа. Каждая сердцевина радиатора имеет охлаждающую поверхность 53 квадратных метра. Два радиатора соответственно 106 метров. Емкость системы охлаждения после установки системы подогрева с постоянным включением в систему с форсуночным подогревателем составляет 95 литров. Для сокращения времени подготовки двигателя к пуску при низких температурах в системе охлаждения имеется заливная горловина. Горячая жидкость, заливаемая в эту горловину, поступала непосредственно в головки и за рубашечное пространство блоков двигателя, тем самым ускоряя его нагревание. Есть вопросы? Нет? Тогда дальше. Система воздухоочистки. В системе воздухоочистки применяется два воздухоочистителя в Т3 комбинированного типа, которые с помощью эжектора автоматически удаляют пыль из первой ступени пылесборника. Эжекторы, соединенные с пылесборниками, установлены в выпускных трубах двигателя. Сам воздухоочиститель состоит из корпуса, циклонного аппарата с пылесборником, крышки и кожуха с тремя кассетами из проволочной канители. Система смазки циркуляционная, комбинированная ТЕ, осуществляется как разбрызгиванием, так и под давлением. Применяется масло марки МТ-16П. Система смазки двигателя с сухим картером состоит из масляного трехсекционного шестеренчатого насоса, двух масляных баков, масляного проволочно-щелевого фильтра КИМОВ, уравнительного бачка, трубчатого масляного радиатора, маслозакачивающего насоса МЗН-2 с электроприводом, термометра, манометра и трубопроводов. Между двигателем и масляными баками с каждой стороны размещаются водяные радиаторы, входящие в систему охлаждения масла. Масляный радиатор, охлаждающий выходящее из двигателя масло, крепился двумя болтами к стойкам левого водяного радиатора. В условиях низких температур масляный радиатор при помощи специального трубопровода, который возился в зипе от системы смазки, отключался. Масло в этом случае поступает непосредственно в уравнительный бачок, после чего в баки. Полная заправочная емкость всей системы смазки танка составляет 100 литров. Плюс в каждый из двух масляных баков входит по 38 литров масла, и еще, как вы помните, есть дополнительный масляный бак на левом борту емкостью 90 литров. В системе смазки двигателя имеется форсуночный подогреватель для разогрева масла перед пуском двигателя при низких температурах и специальные радиаторы, размешанные в масляных баках. Также подробно мной было рассказано о трансмиссии ходовой, электрооборудовании и средствах связи. открыл ящик с зипом, закрепленный снаружи на наклонном левом борту корпуса, и показал им малогабаритный заправочный агрегат МЗ-3, укладывавшийся в транспортном положении в металлическом ящике, а также автономный зарядный агрегат, в который входит двигатель L3-2 для подзарядки аккумуляторов. На все про все ушло 2,5 часа, не уложился я в расчетное время. Правда, сюда посчитал время на прием пищи и перекуры, да еще в самом конце, когда начал объяснять назначение различных люков и заглушек в корпусе танка, произошел забавный случай, хотя в этой обстановке было не до смеха. Указывая на приваренный колпак заглушку в днище под вентилятором, я дал следующее пояснение. Танк проектировался и начал серийно выпускаться еще до войны, но его боевая эксплуатация выявила такой дефект, как недостаточный зазор между лопатками воздушного вентилятора системы охлаждения двигателя, закрепленного на главном фрикционе, установленном на носке коленчатого вала двигателя, и днищем танка. Это приводило даже при незначительной деформации днища к аварийной ситуации, когда лопасти вентилятора, задевая днище, клинились и, переставая вращаться, не охлаждали двигатель. Главный конструктор танка принял простое, но единственно правильное в той ситуации решение. Чтобы не изменять габаритные размеры вентилятора, ТЕ, его производительность, не менять размеры корпуса и силовых агрегатов Т-34, а также его компоновку, а просто вырезать в днище отверстие под вентилятором и затем его заглушить приваренным колпачком. Так, зазор между вентилятором и днищем танка был гарантированно увеличен на 20 мм, что обеспечило его надежное охлаждение двигателя танка. Но один любознательный и дотошный не успокоился и продолжал задавать вопросы и тут же давать свои конструктивные предложения. Нельзя ли было уменьшить диаметр вентилятора, увеличить его ширину, приподнять двигатель ТП? Я терпеливо разъяснял, что нельзя, так как это могло привести к уменьшению производительности вентилятора, а она и так была минимальная и с трудом обеспечивала систему охлаждения двигателя, да и то не на всех режимах работы. Кроме того, перемещение двигателя и его подъем увеличивали размеры корпуса по высоте и длине и были недопустимы, так как увеличивали вес танка и т.д. Но когда этот Кулибин уже после окончания занятия подошел к мне с очередным предложением, тут уж не выдержав: «Пошел ты на, откуда такой умный свалился? БЛ, целая плеяда талантливейших конструкторов пыталась решить эту задачу, не меняя основных конструктивных параметров танка и его агрегатов. А ты, небось, впервые в жизни увидел танк 34-ку, и уже даешь советы». После быстрого перекура развел солдат на 2 учебных места. Командиров танков, наводчиков, радистов и заряжающих отправил на танк, где проходило ознакомительное занятие, а сам с механиками подошел ко второму танку. Прежде чем приступить к упражнениям расковать обе гусеницы перед ведущим колесом, время даю 15 минут. Пока они это делали, отошел к другой 34-ке и показал, как и какое упражнение надо делать. Выглядело это так. Командир танка, наводчик и заряжающий заняли свои места согласно штатного расписания. Радист же с небольшим плакатиком, на котором достаточно условно был нарисован немецкий танк с наиболее уязвимыми местами, бегал вокруг танка. Экипаж должен был как можно скорее обнаружить противника в своем секторе наблюдения и, доложив командиру, условно поразить. Этим нехитрым способом достигалось выполнение сразу нескольких задач. Экипаж привыкал вести постоянное наблюдение, происходило его сложивание, наводчик и заряжающий доводили до автоматизма свои движения, что позволяло сократить время на производство выстрела. Вернувшись к механикам, которые заинтересованно наблюдали за комплексной тренировкой своих товарищей, сказал: «Первое, что будем делать, это заводить и глушить двигатель. Показываю, как это делается». Забравшись через люк механика в танк, начинаю, рассказывая, показывать, что и как делать. Первым делом проверяем по приборам, все ли в норме, включаем питание, заводим двигатель. Отжал тугое сцепление, всадил первую, рычаги полностью на себя. Слышал от ветеранов, что на танках первой половины войны усилие достигало 70 кг, и переключать передачу помогал радист. Теперь бросаем сцепление и, добавляя газ, отпускаем рычаги вперед. Поехали. Дав им несколько секунд на осмысление, показал, как глушить двигатель. Первым посадил выполнять упражнение того, кто уже имел практический опыт. Давай на счет 3. 1, 2, 3. С началом отсчета механик включил первую передачу и выжал педаль главного фрикциона. На счет 3 он резко отпустил педаль и, постепенно добавляя газа, потянул рычаги от себя. Отлично, молодец, только делать это нужно гораздо быстрее. Теперь глуши. Аккуратно и правильно заглушив двигатель, он посмотрел на меня. Повтори так еще 9 раз, а ты внимательно смотри и запоминай. Как только он закончит, садишься на его место, а я пойду посмотрю, как идут дела у остальных. Подойдя ближе, с удивлением обнаружил, что Шелупченко самостоятельно немного изменил порядок выполнения комплексного упражнения. Вместо одного радиста вокруг танка бегало 2, и пока наводчик выцеливал мишенью одного, командир обнаруживал вторую цель и потом осуществлял переброс башни. То и дело из башни слышались команды целеуказания. Заглянув через люк механика внутрь, увидел, что экипаж, подключив к пушлемофон и сосредоточенно выполняет упражнение, наводчик ловко вращает маховики, заряжающий гильзой с песком заряжает орудие, и все напряженно наблюдают за местностью. Молодцы, сержант, продолжайте. В течение почти 3 часов все отрабатывали свои упражнения до полного автоматизма. После того, как ночью я с ремонтниками приступил к осмотру 34-ок, никаких радужных перспектив не увидел, сказалась долгая стоянка машин без эксплуатации. Оказались нарушенными регулировки приводов управления. Пробуксовывали главные фрикционы, плохо работали бортовые фрикционы и еще, шлемофоны, прицелы. Сильно помог мой опыт. Память услужливо подсказала, что для 34-ок подойдут прицелы от АТФ-34, ТМФ, который в принципе половинка шестикратного бинокля, вместо родного ТШ-2, который должен был бы здесь стоять. В свое время, когда делали прицел для новой 85-миллиметровки, то саму трубку оставили старую. Единственное, что изменилось, то это градуировка на новую баллистику. Прицел для ИС-2 совершенно другой, но там он полностью взаимозаменяемый с А-19. Сами ремонтники отослали меня уже под утро спать, оставшись возле машин. Сработал, как говорят, эффект опасности, когда все работают гораздо быстрее, чем в обычной обстановке, главное им не мешать. В такой ситуации сказывается подлинная, непоказная выучка личного состава. Прицелы привезли уже когда я спал, сами, с помощью артмастера поставили и отъюстировали, а то уже подумывал стрелять, как показал один ветеран-танкист. Один наш военный советник в Сирии, мой очень хороший друг, рассказывал, как однажды он присутствовал на показных учениях с боевой стрельбой. Проводились они на курсах «Выстрел под Солнечногорском» для ветеранов Великой Отечественной войны, и были приурочены к годовщине победы над фашистской Германией. На стрельбище отрабатывался второй этап учений, когда после вынужденной обороны наши войска переходили в решительное наступление. Мотострелковая рота на боевых машинах пехоты, усиленная танковым взводом под прикрытием огня артиллерии и авиации со всех стволов, громила и уничтожала фанерные макеты, изображавшие противника. Смотрелось это эффектно. Все стрельбище было затянуто густой пеленой дыма и пыли. И, конечно же, разрывами снарядов и авиабомб. И хотя они были обычными болванками, огневая мощь, продемонстрированная на учениях, подавляла и восхищала одновременно. И ветеранам было на что посмотреть. Учения закончились. Командиры проверили оружие и машины вернулись на исходную позицию. И тут раздался голос одного из ветеранов. «Товарищ генерал», — обратился к руководителю стрельб старенький полковник со звездой героя на кителе и с танковыми эмблемами на петлицах. «Я всю войну провоевал наводчиком на Т-34. Разрешите хоть разик выстрелить из современного танка. Вспомнить молодость». Пойти ему навстречу было несложно, тем более что после учений у танкистов остались неизрасходованные боеприпасы. Генерал дал добро, засуетились его помощники. С командной вышки пришло подтверждение, что на одном из направлений для выполнения упражнения учебных стрельб мишени готовы. За заряжающего в танк сел капитан, командир танковой роты. Место наводчика занял полковник-танкист. Капитан попытался в двух словах объяснить, как работает лазерный дальномер, как пользоваться баллистическим вычислителем и прицелом, как запускать стабилизатор пушки и как, не суетись, сынок, прервал его полковник, я разберусь, поправил шлемофон на голове и дал команду механику на начало движения. Танк устремился вперед, метрах в 800 прямо по курсу поднялась первая мишень. Полковник наблюдал за полем боя не в прицел, а в один из триплексов. Угол обзора у него был гораздо шире, чем у прицела, а, значит, и поле боя просматривалось намного лучше. Вообще-то триплексом называется материал, состоящий из трех слоев. Он не разлетается при ударе на осколки, так как куски пластин удерживаются соединительным слоем. Но в БМП, бронетранспортерах и танках триплексами традиционно называли приспособления, внешне напоминающие перископы, которые располагались почти по всему периметру командирской башенки. И трехслойный материал был лишь частью этих приспособлений, необходимых для безопасного наблюдения за полем боя. Полковник громко крикнул в ТПУ: «Танковое переговорное устройство, короткое», что означало команду механику сделать короткую остановку. Механик услышал эту команду и без переговорного устройства. Не услышать ее в танке мог только покойник. Пока что в танке все были живыми. Он резко рванул рычаги управления на себя. Танк замер, как вкопанный. В это время полковник прицелился по стволу и сделал первый выстрел. Засек место разрыва, достал из кармана гвоздь и на стекле триплекса сделал небольшую царапину. В прицел он даже и не смотрел. При виде такого варварства капитан задохнулся от гнева. Он готов был убить этого деда за порчу казенного имущества на месте, без суда и следствия. Но реализовать свою кару не успел. Полковник снова громко крикнул: «Механик, вперед!» Танк устремился дальше. Капитан успел лишь удовлетворенно заметить, что в первую цель полковник не попал. «Мазила!» — подумал он. Но тем временем на поле появились следующие мишени. И больше полковник не мазал. Он снова командовал механику: «Короткое!» Смотрел в триплекс и посылал снаряд в сторону цели. Удовлетворенно хмыкал и давал команду на продолжение движения. Остальные мишени были поражены. Все до одной. После стрельбы капитан был похож на инопланетянина. Он вылез из танка и пошел в никуда. Его остановили. «Ну, как дед?» Капитан в ответ развел руками. Он был в шоке. Как можно было поразить все мишени, кроме первой, без использования прицела и лазерного дальномера, без стабилизатора и баллистического вычислителя у него не укладывалось в голове. Как можно стрелять, наводя орудие по стволу через триплекс с помощью какого-то ХМ и какой-то матери, ему было совершенно непонятно. Полковник что-то пытался ему объяснить. Говорил, что если отметить на триплексе точку разрыва снаряда, можно наводить эту точку на цель, и тогда промаха не будет. Особенно при стрельбе на прямую наводку с места. В течение одного дня, когда маловероятное резкое изменение погоды, ветра и давления воздуха, при стрельбе промаха не будет. Затем необходимо сделать еще несколько линий на триплексе. На следующий день можно будет снова пристрелять танк, запомнить линию, на которую выпадет разрыв снаряда, и спокойненько воевать целый день, если, конечно, тебя за этот день не сожгут фашисты. Все это попахивало каким-то бредом, но стрельба старого полковника говорила сама за себя, а значит, что-то в его словах все-таки было. Видно, дед еще не совсем выжил из ума, в отличие от капитана. Потом мы проверили на одной 34-ке этот способ стрельбы. Он работал. Заглянув в открытый люк к механикам, сразу увидел, что, если в начале упражнения механик мог самостоятельно включать передачи, то сейчас они это делали с трудом вместе. Взмокли оба. Ну что тяжко, мужики, как же отцы в бою передачи перекидывали? Вопросом на вопрос ответил один механиков. Часто никак, какую смогли перед боем передачу воткнуть, на то и воевали, или погибали, добавил один из водителей. На тех машинах коробки были без синхронизаторов, а на этой уже есть. От вибраций ушла регулировка. Так бывает, если машина долго не эксплуатируется. Перекур, мужики, отрегулируем тяги и будет как раньше. Тут же перекуривая, показал, как это делается. Все регулировочные размеры и последовательность операций я помнил отлично. Большое спасибо за это надо сказать моему первому командиру полка, который был боевым офицером, хорошо стрелял и водил танки. Сам не знал покоя ни днем, ни ночью, вникал во все службы полка и не давал никому расслабиться. Строго следил, чтобы в парке боевых машин и на полевых занятиях все были в комбинезонах, а после занятий в поле все офицеры, включая командиров рот, участвовали в обслуживании техники. Все это, по-видимому, шло от опыта войны. Бывало, не позавидуешь тому, кто пытался отлынивать от этой тяжелой работы. Следовал грозный окрик командира полка: «Вы что, летчики?» За полчаса проблема была устранена, и по-прежнему при раскованных гусеницах продолжилась тренировка, но уже с переключением передач, пользованием главным фрикционом, горным тормозом, педалью подачи топлива, рычагами управления. По многу раз механики менялись местами, соблюдались правила постепенности и наращивания сложности. Так продолжалось до обеда. Вместе с обедом привезли топливо и масло. Вернее, обед привез топливозаправщик. быстро пополнили запасы топлива и масла, воспользовавшись моментом, показал, как надо заправлять танк топливом, маслом и водой, толком не умывшись, пообедали, отдохнув полчаса, на танке собрали, натянули и отрегулировали гусеницы. На второй машине по-прежнему отрабатывали комплексное упражнение, оно для них основное, а у нас началось практическое вождение на дороге. Усевшись рядом с обучаемым на место радиста, подсказывал, как надо действовать. Отрабатывали трогание с места на первой передаче, остановка, снова трогание с места, вначале с главного фрикциона, потом с рычагов, выполняли небольшие повороты, переключать передачи с первой на вторую и наоборот, двигались по дороге на второй передаче и осуществляли повороты, и так несколько часов подряд. Ребята из моей части сами смогли разобраться с Ёськой, так они прозвали ИС, практически не отвлекая меня. Машина им попалась непростая. По рассказам двоих моих однокашников, встреченных мной во время отпуска в Крыму и служивших в Забайкалье, эти танки регулярно выходили у них на учебные стрельбы в прошлом году, а под Одессой на Широколановском полигоне сам их видел этой весной на учениях, куда меня с группой офицеров привлекли в качестве посредников. После учений, когда мы собрались отметить их окончание, возник разговор об этих танках. Подполковник-танкист, захвативший конец войны, рассказал много интересного об этих машинах. Оказывается, модернизированный ИС-2 еще долгое время после войны был единственным тяжелым танком советской армии. Уже разработали и приняли на вооружение Т-10 и Т-54, а он все тянул и тянул суровую армейскую лямку. Ему поменяли двигатель, установив 54 КС, электростартер, главный фрикционный КПП от танка ИС-3, от него же ведущее колесо, опорные катки и рычаги балансиров. А подшипниковые узлы в них использовались от ИС-4, поскольку имели больший гарантийный пробег. Для нормальной работы нового двигателя в танке была изменена система его охлаждения и масляная система. Наружные топливные баки были включены во внутреннюю топливную систему, которая дополнилась фильтрами и клапанами для предотвращения распространения огня при пожаре. На пушку Д-25 поставили новый подъемный механизм со сдающим звеном, фрикционной муфтой. Боекомплект орудия был доведен до 34-35 выстрелов. Вместо кормового пулемета установлен дополнительный вентилятор боевого отделения. Вместо допотопной 9Р на ИС-2М установили радиостанцию Р-113 и танковое переговорное устройство Р-120. На крыше башни, позади командирской башенки, добавили розетку пятого абонента. Особую радость при первом осмотре у меня вызвали приборы наблюдения и наводки. У механика-водителя вместо старого триплекса есть призменный перископ и прибор ночного видения ТВН-2, а у меня привычный мне ТКУ-2 под Т-54. Думаю, что на самом деле переделок намного больше. Мне с наводчиком еще предстоит разобраться с наводкой башни и орудия. Я такой, честно говоря, и не видел ни разу. Экипажу дополнительно поставлена задача искать по всем щелям и закоулкам любые книги по танку, они должны быть. Пока они нашли только кусок карты Берлина, которая завалилась в какую-то щель. Как ее никто не нашел за это время, уму непостижимо. Вот, опять бежит заряжающий и что-то бумажное держит в руках. Таща капитан, вот, он протягивает мне, явно, кем-то выдранные из переплета несколько листков с типографским текстом. Взяв их в руки, спросил: «Это все?» «Тка точно, все, свободен». Козырнув, солдат развернулся и побежал назад к танку, а я, присев на землю, начал изучать текст. Автоматизированный электропривод наводки с системой командирского целеуказания применяется для наводки в цель пушки испаренного с ней пулемета. Он имеет возможность одновременного перемещения орудия в вертикальной и горизонтальной плоскостях от одного пульта управления. Питание электропривода осуществлялось от бортовой сети танка. В состав привода входит электропривод горизонтальной наводки, электропривод вертикальной наводки, аппаратура управления огнем. Оба электропривода выполнены по схеме ГД с электромашинным усилителем в качестве генератора и с предварительным усилителем вибрационного типа, с обратными связями, по скорости вращения исполнительного двигателя, потоку управления и по напряжению электромашинного усилителя. Мля, да это же кусок инструкции по эксплуатации или тихописания. Вот повезло. Скорее всего, наводчик, а может быть и командир танка, прихватил с собой в казарм, чтобы или зачет сдать, или к занятию подготовиться, всю книгу взять не мог, поэтому и выдрал кусок. Ну, что там дальше? Скорости наводки оружия при работе составляют по горизонтали от 0,05 до 14,8 градус, по вертикали от 0,05 до 4 Гт. При отпускании рукояток управления происходит автоматическая остановка башни и пушки. Ограничение предельных углов наводки пушки осуществляется автоматически с помощью концевых выключателей. Минимальная скорость вращения башни и вертикального перемещения пушки составляет 0,05 Гт. Без использования ручных механизмов наводки. Система командирского целеуказания позволяет командиру танка при отключении привода наводчика самому наводить пушку на цель не только по горизонтали, но и по вертикали. Командир танка управляет электроприводом, перемещая прибор наблюдения ТКУ-2 как в горизонтальной, поворотом прибора в командирской башенке, так и в вертикальной, качанием прибора, плоскости, с помощью пульта командира, укрепленного на приборе наблюдения. Подъем или снижение пушки осуществляется одновременно с поворотом башни, если командир при целеуказании удерживает перекрестие прибора ТКУ-2 на цели. Во время целеуказания от командира наводчик лишается возможности управления оружием. В 17:30 после получасового отдыха провели часовое занятие в составе смешанного взвода, одного ИСАИ-34. Командиры танков по внутреннему переговорному устройству подавали механикам-водителям команды. Наводчики тренировались в наведении орудий в цель, заряжающие, в заряжании оружия и наблюдении. После обязательного осмотра, приказал всем спать, а сам пошел к «Чайке», которую специально оставили в лагере для связи с ушедшим куда-то дивизионом, чтобы доложить о готовности танкового взвода к выполнению задачи при условии, что подвезут снаряды. Часть 30. Подполковник Абросимов не раз и не два пожалел, что так коротка эта летняя ночь, ведь дивизионам нужно до рассвета скрытно отойти на новые рубежи и занять огневые позиции. Хорошо, что они готовы, не надо время на окапывание и маскировку, все это уже сделано. С первыми лучами солнца самолеты противника снова появились в небе. Теперь немцы были осторожнее, не лезли вслепую. Наглость прошла, и это плохо, с таким противником воевать сложнее. Сначала на бреющем полете, над оставленными позициями артиллерии прошлась четверка их истребителей, а уже следом за ними появились 47 бомбардировщиков, начавших ожесточенную бомбардировку и обстрел оставленных нами позиций. Поскольку позиций было много, а шилок всего 6, было принято решение на оставляемых позициях поставить самые простые макеты, заменяющие орудия, в виде подходящего по размеру бревнышка, имитирующего ствол и станин, выложенных из пустых снарядных ящиков, поставленных на ребро и закопанных наполовину в землю. Оставили также следы техники на позициях и все это замаскировали так, чтобы ввести противника в заблуждение. Две четверки наших истребителей вовсю гонялись за авиаразведчиками, наводясь по командам с земли. Шилки прикрывали передислокацию нашей артиллерии, так что юнкерсы вовсю утюжили оставленные позиции безнаказанно. С окончанием контрподготовки я зашел к командиру 124 и краткой стрелковой дивизии и уведомил его, что перебираюсь на НП к своим разведчикам, чтобы оценить степень нанесенного ущерба противнику. Прибыв на высоту 260 и приняв доклад, подошел к установленной на треноге зенитной трубе. Через нее отлично было видно огромное облако пыли на месте ночного лагеря противника. Повернув трубу немного влево, увидел, как к кромке ржаного поля подходят немецкие подразделения, танкисты, мотострелки, мотоциклисты. «Почему не открываете огонь?» – ответил мне командир батареи из моего дивизиона. «Жду полного сосредоточения немецкой артиллерии. Считаю, что без артиллерийской поддержки противник в атаку не пойдет. С началом противником артподготовки проведу до разведывания позиций вражеской артиллерии средствами АИР и осуществлю подавление его огневых средств. Тем самым сорву атаку или заставлю атаковать без поддержки. НЗО по рубежам и другие виды огня подготовлены. Ишь ты, как на командирской подготовке оттарабанил». А вслух сказал: «Добро, капитан, ждем». В небе над полем, по которому наступали немцы, одиноко и неторопливо кружила рама. И вот в это яркое, солнечное утро, когда низины еще окутаны туманом, прилетел и разорвался на гребне, где сел в оборону передовой отряд, немецкий снаряд. За ним последовали сотни других. Через 10 минут после начала немецкой артподготовки нанесла удар фашистская авиация. Сразу как только самолеты сбросили бомбы, вдалеке загудели моторы. За фашистскими танками густой темной массой двигалась мотопехота. «Мать честная, сколько их прет!» — воскликнул Знаменский. В голосе его слышался скорее азарт, нежели опаска. В ТЗК было отлично видно, как немцы, собрав в ударный кулак Все, что уцелело после нашей контрподготовки и налетов, бросили в атаку на гребень, где успел окопаться передовой отряд капитана Калинина. Впервые я наблюдал, как немцы реально наступали. Вот он, знаменитый танковый клин, идущий на рассечение нашей обороны. Он идет между шоссе Стоянов-Радихов и линией железной дороги, которая в этом месте проложена практически параллельно шоссе, по полю, безжалостно подминая под себя колосящуюся рожь. Слежу за ними, не отрываясь от зенитной трубы. Отмечаю про себя. Впереди танки идут Т-4, за ними и на флангах, уступом назад, Т-3 и Т-2, далее, мотоциклисты и, наконец, мотопехота с минометами и артиллерией. Выгодность такого построения бесспорна. Танки Т-4 своей броней прикрывают весь боевой порядок и, двигаясь медленно, прощупывают силу противотанковой обороны. При встрече с малокалиберной противотанковой артиллерией или при обстреле осколочными снарядами, которые не могут нанести вреда броне, танки Т-4, а за ними и все остальные, атакуют обороняющиеся войска на предельной скорости, стремясь прорвать оборону. Я, оторвавшись от трубы, вызвал по радио Васильева. Готов, как пионер, жду только команды от комбатов. Добро. Через минуту, не более, впереди возникла стена подвижного заградительного огня. Несколько головных танков запылало, другие обходили их, прибавляя скорость. В бой вступили орудия прямой наводки. Командир передового отряда принял мой совет насчет подвижного противотанкового резерва. Два БТ с 45-ками на хвосте лихо выскочили на самое острие немецкого клина и хорошим темпе открыли огонь практически в упор. Потом в сторону стальных махин, достигших первых наших окопов, полетели связки гранат. Часть танков противника перевалила через наши окопы и мгновенно была подбита нашими танкистам фланговым огнем в борта. Первая атака захлебнулась. Противник откатился, оставив на поле боя пылающие танки и трупы своих солдат. Так-то, сукины сыны, радостно потирал руки Знаменский. В этот момент вышел на связь наш Мишка Шполянский и гордо сообщил, что имеет важные сведения и хочет их немедленно доложить. «Докладывай, лейтенант». Перехвачено сообщение, скорее всего, авиаразведчика, так сигнал был чистый, без помех. «Миша, мы не на привозе». «Коротко и ясно». «Понятно». Командир 32-го отделения летчиков передал следующее. 5.45, дороги к Радзихову на восток, не обнаружено никакого движения. Точка. В лесу восточнее Радзихова, по-видимому, еще враг. Точка. А точнее, лейтенант, это такой перевод, товарищ подполковник. Это все? Никак нет, товарищ подполковник. Есть еще сообщение. Читаю, 6.25, большая моторизированная колонна врага с больше чем 20 танками впереди на дороге из Халуев на Радзихов. Точка. Несколько танков в боевой готовности к столкновению с нашими танками. Точка. Хвост колонны, выходящий из лесов южнее Халуев, не просматривается. Еще слушая Шполянского, открыл свой планшет с картой и автоматически глянул на свои командирские, они показывали 6:30. Ты не ошибся со временем последнего перехвата, они по своему, по берлинскому воюют. Лейтенант, почему сразу первое сообщение не передали? Первое сообщение долго не могли перевести начало, а второе перехватили буквально 5 минут назад, товарищ подполковник. Есть еще, пока все. Как только что-то будет, немедленно доклад, конец связи. ТААК, где там у нас леса южнее Халуева? Вот Радзихов, рама крутится южнее него, должно быть где-то тут. БЛ, где же этот долбанный Халуев? Повернувшись к Знаменскому, сказал: товарищ майор, найди мне на своей карте Халуев, а то я от трубы оторваться не могу. А чего его искать? Вот он на юго-запад от Радзихова, в 9 километрах. Оторвавшись от трубы, я склонился над планшеткой майора. Он показывал пальцем туда, где на моей карте было узловое. Ёперисите. Знал ведь уже, что наши карты далеко не соответствуют теперешней обстановке, и все равно не сообразил. Мне только что сообщили, что немецкая рама обнаружила на дороге между Радзиховым и Халуевым около 20 наших танков. Вам необходимо установить с ними связь как можно быстрее. Тогда лучше использовать кого-то из ваших, кто уже с той стороны, товарищ подполковник. Я мысленно опять хлопнул себя по голове. Так, как только поутихнет, сразу в люлю. Однозначно. Взяв в руку трубку, приказал радисту связаться с НП, которая находилась недалеко от местечка Витков Новы, на высоте. Связист почти сразу соединил. Избегая говорить в эфир лишнее, приказал капитану на ПРП выдвинуться на дорогу и связаться со старшим командиром, взяв с собой кого-то из местных званием постарше, а еще лучше двух, связь поддерживать на одной из запасных частот. По голосу узнал, что это тот самый капитан, который замначальника разведки артполка из Сибирского военного округа. Расторопному капитану хватило 20 минут, чтобы добраться до нашей колонны и связаться со мной, хотя, судя по голосу, не все там прошло гладко. «Капитан, все целы?» «Так точно». Хотел высказать ему за эту белогвардейскую привычку, но передумал. Что выяснил? С помощью кодовой таблицы он доложил, что это передовой дозор двух танковых и одного мотострелкового батальона. На вооружении танки Т-34 имеют задачу не допустить прорыва немецких мотомехчастей к Радихову. Приказ получили вчера после обеда, шли всю ночь со стороны Львова. Понятно, капитан, введи в курс дела и потом выйди со мной на связь. Через несколько минут я продолжил разговор. Здравия желаю. Здравствуйте. Обстановка ясна? Да. Приказывать не могу, поэтому предлагаю дождаться новой атаки немцев на гребень, а затем контратаковать в направлении западной окраины Стоянова и далее Переспа. У меня приказ. Вашу колонну обнаружил немецкий авиаразведчик, неожиданного удара у вас не получится, да и сил не хватит, здесь на ночевку встало не меньше танковой дивизии. С вашими силами их не разгромить. Мы их тут пощипали хорошо артиллерией, но не более. Поэтому предлагаю сосредоточиться в лесочке, который слева от вас, и ждать атаку немцев. Хорошо, дайте моего подчиненного. В телефоне раздался голос капитана. Я слушаю. Согласуй с ним частоты и позывные, в крайнем случае дай своего связиста с рацией, а сам бери карту и слушай. Готов. Найди узловое. Нашел. На юг от него развилка дорог, на левой в лесу колонна нашей техники. Надо найти старшего и связаться со мной. Как понял? Все понял. Выполняй. Интересно, кого немцы усмотрели за узловым, Т.Е. Халуевым, как там Шполянский доложил. Хвост колонны, выходящий из лесов южнее Халуев, не просматривается. Что мы тут можем иметь с этого хвоста? Так, по моей карте, дорога из леса южнее узлового проходит через Мазарня-Короновская, далее через Полонычное и снова уходит в лес. Длина этого отрезка километров 9. Так что получается, это даже не полк, это дивизия. А ЧЧЕН мягкий знак. Интересно, что доложит капитан. А вот и он, легок на помине. В 3 километрах южнее Радихова наблюдаю уничтоженные 2-моторные самолеты в количестве 7 штук. Продолжаю выполнение задачи. Конец связи. Принял, конец связи. Тем временем наша артиллерийская группа регулярно обстреливала выявленные цели. По включенной трансляции было слышно, как Васильев управляет огнем. Сейчас основным было уничтожить как можно больше артиллерии противника. Без нее во все времена, от Наполеона до наших дней, воевать было тяжко. Уже сейчас можно уверенно говорить, что основная наша задача будет обеспечивать связь, вести непрерывно разведку, желательно во всех ее видах, и осуществлять перевозки всего, что необходимо для частей РК. Для этого у нас есть многое, и самое ценное – это наш овод. Ах, как было бы хорошо увеличить его дальность. Кстати, надо поинтересоваться, как дела с метеорадаром. У него дальность под 200 километров, при нынешних скоростях это до получасу форы. За это время можно много чего успеть. По трансляции слышу, что у моего начштаба небольшое затишье. Решаю этим воспользоваться и переговорить. Александр Сергеевич, как обстановка? Да вроде немного схлынула. Почти 4 часа грохотали, весь наш привлеченный автотранспорт намотал уже не 100 километров от огневых до складов и обратно. Хорошо, что есть у нас Луняченко, отлично справился с этим делом. Прямо настоящий командир автобата. Да тут наверняка бери выше, наверное, полк автомобильный получился. А сколько это хозяйство жрет топливо? Единственно, кто отдыхал, это мостовики, они свои железяки поставили и отдыхают. Правда, у мостов Луняченко поставил заправочные пункты, технички, регулировщиков. О, что у нас с топливом? Бензином разжились у Лакеева, их авиационный как раз для наших зажигалок подходит, а дистопливо брали во Владимире-Волынском, Луняченко своими коровами таскал, и еще одну прихватил в Аэрофлоте, он вообще хочет всю нефтебазу вывести. А куда сливать? Пока в Аэрофлот, там большие емкости подземные, правда, хорошо заполненные своим, но запас карман не тянет. Это да. Много потерь в автобате нашим, в людях нет, так как вся дорога через леса проложена, технику летучки обслуживают. А налеты были, несколько раз пытались штурмовать, но Ледогоров на чеку был, сразу поднимал орлов Лакеева, и те отгоняли, даже что-то там сбили, я в это не вникал, у меня как раз час пик был. Что думаешь об обстановке? Думаю, несколько часов передышки мы себе заработали. Сейчас все, что у нас стреляло, меняют позиции, хотя всю их артиллерию удалось подавить и, думаю, кое-где и уничтожить. Теперь пока они проложат по новой связь, пока закопаются, пока подтянут резервы, есть у нас время. Сейчас самое время нашей авиации поработать по их колоннам. Сейчас поговорю с нашим генералом. От разговора меня отрывает лейтенант Шполянский. Разрешите доложить? Докладывайте. Данные перехвата. 705. Вражеские танки в местности западнее Радзехова. Несколько танковых башен движутся в южном направлении и проникают в Радзехов. Какие еще данные? Под Владимиром Волынским идут тяжелые бои, но наши пока держатся. Постоянно держу связь со всеми нашими группами, плюс слушаем немцев и мимо своих не проходим. Что-то конкретное. Перехватили несколько передач, работа шла открытым текстом, в основном сообщали о налетах немецкой авиации. Один корреспондент запрашивал, что делать. Определили, откуда велись передачи, пеленговали с одной точки, имеем только направление. Нет направленных антенны специалистов, без этого ничего не получится. Что предлагаешь? Говорил с Суховеем. Он одобрил, и как только будут готовы направленные антенны и подобран личный состав, сможем пеленговать. Когда доложишь о готовности? Постараюсь к 18:00. Добро. Эх, светлая голова у Шполянского, только не хватает ему военной косточки. В этот момент вышел на связь капитан Сибиряк. Из его доклада следовало, что колонна, засеченная немецким авиаразведчиком, это танковый и мотострелковый полк с дивизионными подразделениями, разведбатом, батальоном связи и другими частями, во главе со штабом танковой дивизии. Старший, начальник штаба дивизии, подполковник. Капитан, уточни, артиллерия есть? Почти сразу пришел ответ, что нет. Ну что же, похоже, необходимо самому выезжать на место и попытаться скоординировать действия. Во всяком случае попытаться. Не думаю, что немцы будут затягивать со второй атакой, они не дураки, отлично понимают, что время не работает на них. Александр Сергеевич, слушай приказ. Любые действия противника по организации второй атаки срывать массированным огнем. Нам надо оттянуть время, а я тут прогуляюсь недалеко, думаю, кое-что у меня получится, если что, я на связи, как понял. Все понял, Николай Макарович, будет сделано. Предупредив своих разведчиков, куда и зачем я уезжаю, забрался в ставшую уже родной чайку, и мы тронулись. Сначала необходимо познакомиться и, как говорится, навести мосты с львовинами, как я их для себя окрестил. Три батальона — это не шутка, хотя только один из них пехота. Вот и разбитые самолеты, о которых докладывал капитан. Аэродром располагался на заливном лугу, около небольшой речушки, трава на нем была уже скошена и сложена в копны на границе летного поля. В тени развесистых ив. Сами машины стояли открыто, с другой стороны, непонятно почему их не закатили под деревья. Уже проехав аэродром, увидел еще один самолет, он лежал между сломанными деревьями на краю обрыва. Передняя его кабина была сплюснута, фонарь задней кабины был открыт, в ней, уронив голову на грудь, сидел стрелок. Он был мертв. По обеим сторонам дороги на Халуев, провода между столбами были порваны, за ними лежали трупы, по большей части, гражданские. Там же чаши встречались воронки от бомб, на самой дороге их было сравнительно мало, всего несколько попалось нам на всем пути. Как я понял, наверное, немцы рассчитывали пройти этот участок быстро и сознательно не портили дорогу. Чем дальше мы продвигались, тем меньше мне нравится окружающий пейзаж. Тревога, липкой змеей заползает вовнутрь, маскирующие качества местности становятся, чем дальше, тем хуже, меньше древесной и кустарниковой растительности, на практически голых склонах небольших холмов танки не спрячешь. Через переговорное устройство начал вызывать радиста Чайки, но он не откликнулся. Повернувшись к нему, увидел, что парень отважно дрыхнет, упершись головой в стойку аппаратуры. Пихнув его в плечо, через мгновение увидел его совсем осоловелые глаза, которые медленно фокусировались на мне. В какой-то момент зрачки резко сузились, и он резко отшатнулся от меня. «Кончай спать, дай мне овода». Хлопец кивнул и быстро защелкал тумблерами. Через несколько секунд он показал мне, что связь есть. Дав свои координаты, приказал Ледогорову внимательно присматривать за воздушной обстановкой в районе узлового и при малейшей угрозе налета направлять сюда обе четверки истребителей, так как Шилки через болото восточнее Радзехова не пройдут, а в обход не успеют. Слишком велик крюк. Но больше всего меня беспокоила другая проблема, каким образом легализовать себя и всех, кто перенесся сюда. То, что у нас необычная для этого времени техника, это еще полбеды, гораздо хуже то, что форма, личное оружие, манера говорить, совершенно другая терминология, зачастую просто для местных непонятные слова, в общем группа шпионов, хватая к стенке. Самое обидное, что особо никто и разговаривать не будет, кто поверит в то, что мы провалились во времени. Совсем как в том японском фильме с очень правильным названием «Провал во времени», на который они ходили всей семьей, когда группа солдат из сил самообороны, войдя в аномальную зону, оказалась в 15 веке. Пытаясь выжить, группа солдат примкнула к одному из тамошних правителей и довольно успешно вела боевые действия. Вот, правильная мысль, необходим местный командир соответствующего ранга, так как командовать напрямую не светит никак, и уже при нем создать свой штаб, который в этом бардаке, который сейчас происходит, сможет вести адекватное планирование и отдавать вменяемые приказы войскам бестолково тыкающимся по тупым указаниям штаба фронта. Все правильно, это должен быть обязательно свой штаб. Следующая мысль заставила меня хмыкнуть. Свой штаб может даже приписать себе особые полномочия, что объяснит еще и незнакомую, типа секретную технику, и по большому счету все остальное. Генерал Лакеев может местных командиров пригласить, ознакомить с обстановкой, поставить боевую задачу, а если надо и ситуация к тому же подходящая, можно и перевести в свое подчинение, меня же в лучшем случае пошлют незатейливо. Кстати, есть хороший повод выйти на связь, сообщить, как отработали его летчики по немецким танкам. Сказано, сделано, через несколько минут с помощью КВ-станции Р-130 я докладывал генерал-майору Лакееву о результатах бомбоштурмовых ударов его соединения. Как спровоцировать его на личную встречу, пришло во время доклада. Кроме этого, товарищ генерал, имею проверенную информацию по сложившейся обстановке, о которых могу доложить только лично. Лично, сколько времени тебе надо, чтобы прислать ко мне в штаб? Долго будет, товарищ генерал, и опасно, сами знаете. Прямо-таки слышу, как он раздумывает, не слишком ли оборзел полковник. Но с другой стороны, авиаторы, они к субординации относятся намного проще. В воздухе все равны, и удачливый лейтенант может на равных встретиться с генералом. Добро, жди. Договорились, что к нему на аэродром Киверцы прибудет пара радиоофицированных Мишкой Шполянским и Шаков. На все про все мы положили час с четвертью, 15 минут на согласование с оводом, 15 минут полет туда, еще 15 минут на посадку, осмотр самолета, доклад и взлет, и еще 15 минут на полет обратно. Итого час, на встречу доклад обстановки и принятие решения еще 15 минут, а дальше, как говорится, вперед за орденами. С небольшой погрешностью в несколько минут, наблюдал, как на посадку заходит Ишак. Второй кружил сверху, очевидно прикрывая посадку. Откинув боковой щиток, из кабины вылезла уже знакомая фигура генерала. В полотняном, трофейном шлеме и нашем кожаном реглане он выглядел необычно. Не дав мне начать доклад, буркнув: «Подожди, подполковник, сейчас освобожу сидельца, поговорим». При этом он открыл лючок на левой стороне фюзеляжа и помог выбраться молодому парню. «Ну как, цел?» – спросил генерал. «Целый, только при посадке локоть ушиб сильно, товарищ генерал-майор. Управлять сможешь?» «Справлюсь, не впервой. Тогда держи парашют и шлем, и на взлет, а то твой ведущий смотри, как круги нарезает». Быстро надев парашют, летчик ловко забрался в машину, нацепил очки и привычно гаркнул: «От винта». Подождав, пока мы отойдем подальше к ивам, пилот запустил двигатель и пару раз газанув пошел на взлет. Проводив взглядом взлетающий истребитель, генерал сказал: «Пацан, еще, как долетели, товарищ генерал?» «Отлично, твой овод точно вывел на эту площадку, пару раз менял курс, как я понял, уводил от противника. Рация работает чисто, слышно великолепно, сколько сможешь еще мне машин оборудовать?» «Не готов ответить, надо с нашим связистом уточнить. Насколько я в курсе, на эти самолеты установлены трофейные станции, снятые с подбитых машин. Еще вопрос, как твой овод определяет, где находятся самолеты противника, у тебя развернут свой внос?» «Своего вноса нет, а как определяет, где находятся самолеты противника, сказать пока не могу, не имею права. Могу сказать только одно, овод определяет не только машины противника, но и свои. Та восьмерка радиоофицированных машин очень успешно используется для охоты на авиаразведчиков, а наш овод работает как диспетчер, командует когда, куда и сколько самолетов направить. Я в курсе, ведомый порым мне многое успел доложить. Открытым текстом, ужаснулся я, что такое радиоразведка я знаю, поэтому пока в Киверцах осматривали и дозаправляли машины, мне ведомый и доложил. С усмешкой ответил Лакеев. Так говоришь, определяет и своих, и чужих, это значит, скорее всего, применяете радиолокацию. В прошлом году англичане использовали станции, работающие на этом принципе в воздушных боях над своей территорией. Так, так, товарищ генерал, только нет в этом районе больших антенн, самая ближайшая в Луцке, да и не готова она, там гражданские строят для вещания на Польшу. Какой-то новый принцип, можно и так сказать. Понятно, не можешь говорить, не могу. Товарищ генерал-майор, ладно, чего заставил сюда так срочно прилететь? Обстановка сложилась следующая. Можно вашу карту? Взяв в руки большой авиационный планшет, быстро нашел Радзихов и начал объяснять. Вот здесь, западнее Стоянова, район сосредоточения немецкой танковой дивизии, по которой мы сейчас постоянно наносим артиллерийские удары, не давая ей полноценно готовиться к нанесению удара по нашим позициям, которые расположены на гребне, 3-4 километра севернее Радзихова. Там сейчас в обороне передовой отряд нашей танковой дивизии в составе одного танкового и одного мотострелкового батальонов. Мной собрана артиллерийская группа в составе около 200 стволов, с помощью которой проводится постоянное воздействие на немецкую группировку. Мной отдан приказ совершить минимум 2 полковых вылета на штурмовку в этот район. Отлично, товарищ генерал. Разрешите продолжить? После кивка продолжил. Моими разведчиками обнаружена наша танковая колонна в составе, ориентировочно, 2 танковых батальона и 1 мотострелковый, которые сосредоточены в лесочке западнее Халаева. Предположение о второй колонне еще не подтверждено. Группа разведки должна была выйти на связь еще 2 часа назад. Что известно вам о второй колонне? Вторая предположительно оценена мной как танковая дивизия, стоит на дороге юго-восточнее от Халаева до Полонычна и далее скорее всего до Грабова. Перехваченное немецкое сообщение дословно звучит так. Хвост колонны, выходящий из лесов южнее Халаев, не просматривается. Так откуда данные, подполковник? Разведка или перехват? Сначала информацию получил, переведя радиосообщение авиаразведчика. Потом направил разведгруппу для проверки. Группа подтвердила часть данных. Понятно. Сведений от группы до сих пор нет. Может, случилось что? Например, рация вышла из строя. Группа на бронетехнике. Рация имеет несколько, думаю, произошло что-то серьезное.